Как обстоят дела по новому истребителю Поликарпова? Вполне успешно, товарищ комиссар. Параллельно с испытаниями И-187, которые проводит летчик Жуков А.И., начали изготавливать ПЛАЗы и необходимую технологическую оснастку. Думаю, что на первый этап войны эта машина Поликарпова вполне может стать основным фронтовым истребителем. А что у нас по всем урановым проектам? Комиссар повернулся к куратору спецтем. В малых странах мы все подчистили. Особых проблем там не было, люди напуганы нацизмом и согласны на все, чтобы вырваться из зоны немецкого влияния. Не все, конечно, адекватно восприняли, когда вместо Штатов они очутились в России, но условия для жизни и работы им созданы великолепные, и постепенно конфронтация сходит на нет. Как ни странно, почти все иностранные ученые, задействованные на нашей территории, с пониманием отнеслись к соблюдению режима секретности. Все понимают, что такое Гитлер и атомная бомба. В Штатах и в Германии группы действуют тоже вполне успешно. В Штатах проще, там все и вся продается. Вопрос стоит только в уровне оплаты и премиальных. К силовому решению вопроса почти не приходится прибегать. В Германии работать стало сложнее. Германское руководство обратило внимание на исчезновение ученых и начинает противодействовать нашим усилиям. Где мы прокололись или что побудило немцев обратить внимание на атомную тематику, пока неизвестно. Очень затрудняет работу то, что многие интересующие нас немецкие ученые сочувствуют нацизму и идее пангермания. С такими приходится поступать жестко. Берия поморщился. А что у нас самих по этой теме? Работаем максимально напряженно, Лаврентий Павлович. В Забайкалье первая и вторая шахты начали выдавать жидкий концентрат. На шахте 3 идут разведочные работы. Но скоро тоже начнем нарезать зоны обрушения для подземного выщелачивания. Вторая очередь сернокислотного завода уже начала работать. Нужно начинать тянуть полноценную ветку до месторождения. Пропускной способности узкоколейки явно недостаточно. Нужен дополнительный контингент людей, причем не проворовавшихся хозяйственников, а специалистов разного профиля. Специальные команды начали просеивать контингент по всей нашей системе. Закупки специальных материалов за рубежом также максимально активизированы. Берия уточнил: вы понимаете, что ни в коем случае нельзя показывать нашу заинтересованность в материалах особой группы. Так точно, вся работа идет через подставные фирмы или через канадские, или через янки. Нам проще работать через канадские, более либеральное законодательство и больше пофигизма. Контейнеры с сырьем и станками отправляем через латиноамериканские страны. Самые ценные циркония и уран вывозим на крейсерских подводных лодках с дозаправкой судами, имеющими наши команды, но приписанные к нейтральным портам. Что в отношении Урал-4? Мы непрерывно вводим в строй новые секции центрифуг. Параллельно, не дожидаясь наработки полного комплекта материала, начали сборку графитовой рабочей зоны с использованием имеющихся в наличии брикетов топлива и, одновременно, монтируя корпуса колодцев для управляющих стержней и каналов для импульсной прокачки эмульсии окиси урана. Ученые проекта против считают, что мы торопимся, и для выбора такой схемы нет достаточных экспериментальных данных. Большое недоумение вызывают у них каналы для прокачки эмульсии. Пришлось сказать им, что это система охлаждения рабочей зоны. Все чаще и чаще, как наши ученые, так и их зарубежные коллеги требуют указать источник научной информации, на которой базируются даваемые сверху указания и технические решения. Берия с Гистой переглянулись, но промолчали. Что у нас по особому военному округу? Куратор особого военного округа встал и привычно расправил гимнастерку. Закончили воевать, товарищ генеральный комиссар. Теперь Жуков знакомится с бригадой и проводит ознакомительные встречи с бойцами и командирами отдельных подразделений. На первое впечатление, как ни странно, очень доволен своим поражением, хотя часто материт промышленности и восклицает: суки, ну почему в армии такого нет? Хорошо. Берия устало откинулся на спинку стула. Все, кроме Гисты, свободны. Референт принес чай, вазочку с печеньем и молча удалился. Ну что, умник, хмыкнул генеральный комиссар, отдать тебя на расправу ученым. Ты хоть сам-то уверен, что этот реактор пойдет? Знаешь, где мне твои 33 попугая стоят? А чего ты от меня хочешь? Я же не физик-ядерщик. Все мои знания из научно-популярной литературы и разглядывания картинок, плюс полное отсутствие справочной литературы, плюс закономерный старческий склероз. И вообще, тебя бы сейчас засунуть в средние века и заставить наладить выпуск пушек времен Крымской войны. Ты много наработаешь. А что, по-твоему, у нас средние века? Ага, плюс феодальное право и вечная охота на ведьм. Геста, а почему ты себя продолжаешь считать чистеньким? Ты хоть понимаешь, какая резня с твоей подачи спровоцирована нами между янки и немцами? А ведь люди, которых, вдогонку за нами, принялись, как ты выражаешься, зачищать, это лучшие ученые планеты. Мне достаточно того, что я видел много лет назад фотографии Хиросимы и Нагасаки, уничтоженные ядерной бомбардировкой, причем абсолютно бессмысленной с военной точки зрения. На одной из фото была стена с отпечатком, тенью, испарившегося при взрыве ребенка. Ты хочешь этого для России? Есть такой принцип меньшего зла. Неужели нельзя попытаться договориться с Западом? У нас одна меченая проститутка и его халуи попробовали. Страна за несколько лет деградировалась до средневековья, еще похуже, чем было у вас во времена гражданской, причем в полностью криминальном варианте паханы у власти. Ты пойми, Гитлер не оригинал с плана мост, он просто не умеет лакировать свои намерения. И вообще, перестань комплексовать и вытягивать из меня закрытую для тебя информацию, хозяину это не понравится. Заложишь, и без меня есть кому, у тебя еще тот гадюшник. Кстати, а как ты Сталину про свой фингал объяснишься? Как получил в зловещих подвалах НКВД? Лаврентий вскинулся, хватит совести. Геста трагически вздохнул, да где же ее взять в наше время? Так, может, и не было, да нет, как и у любого мужика была. Просто на ее месте потом более необходимое выросло. Ладно, умник раскрыл очередную папку, генеральный комиссар, отдохнули, теперь давай работать. Глава 14. Новоелкинская особая бригада. Два генерала медленно шли в сторону артиллерийского батальона, который как мураши ползал по своим машинам, чистя, протягивая и подкрашивая матчасть после завершения учений. Так как говоришь, у вас называется такой метод построения обороны с гибкой линией фронта и мобильными истребительными отрядами? Командир 2 усмехнулся. Белорусское болото. Там, на западной границе, в Беларуси, как раз и подготавливают плацдарм для наших ребят. А здесь мы так, только отрабатываем возможные варианты. Жуков усмехнулся. Неплохо отрабатываете. После 5 дней такого дурдома я был готов на стенку лезть. Знаешь, состояние затравленного медведя, силы много, а под удар никто не попадает. Да еще и за штаны постоянно кто-то хватает и холку в кровь расчесывают. Так говоришь, по людям я имел троекратное преимущество. По артиллерии ротного уровня 4-кратное. По артиллерии дивизионного уровня 3-кратное. По танкам 4-кратное и паритет только по авиации. Примерно так, хотя это корректно только по численности. По качественному составу никакого сравнения. Да уж, представляю. Остановился около крайней машины. Это что, как раз та певица, которая мой кавалерийский эскадрон на броде отпела? Сколько их по броду работало? 3 мод 156 зарядных машин. Всего за 10 минут было выпущено 250 снарядов. И стволы не перегреваются? Нет. После каждого выстрела идет продувка сжатым воздухом с водно-масляной эмульсией. С ума сойти, 10 минут и на месте брода дымящееся болото. Отстрелялись и исчезли, как будто и не было. Командир 2 хмыкнул. Это еще что? Скажи спасибо, что по вам не работали реактивные артиллерии, слишком опасно для учений. Некоторые снаряды в сторону уходят. Тогда и 10 минут бы не потребовалось. За 10 секунд рота, 9 машин, отстреливает 189 снарядов повышенной мощности. Машина организована на шасси БТ-5, в гусеничном варианте, а заражается 3 готовыми стальными контейнерами с фанерными направляющими. В каждом контейнере 7 ракет. Ракеты двухдвигательные, этакие тяни-толкай. Боевые части 2 типов, осколочно-фугасные и термобарические. Жуков вскинул голову. А это, что за зверь? Серьезный зверь в боеголовке, эмульсия на основе нитробензола и каких-то металлов. При взрыве заряд распыляется и, когда смесь с воздухом достигнет определенной пропорции, самовозгорается и взрывается, образуя огненное облако. Потом обратный удар, мешок разряжения схлопывается. Когда снаряды одной машины укладываются на площадь 700-900 квадратных метров, там земля даже не горит, а спекается в танцплощадку. Вернемся в штаб, покажу учебный фильм. На испытаниях КОС в окопы и блиндажи посадили так те, немногие, что выжили, с ума сошли и через пару дней все равно сдохли. Да, серьезная у вас техника. А вот чем остальная армия врага встречать будет: конниками Т-26 с короткоствольными пушечками в кузове. Ну, пушечки эти для дезинформации придумали, чтобы по всему болоту огневые точки для мотов, артпогреба и схроны для террор-групп подготовить, рассмеялся второй. А встречать, мы и будем встречать, как дорогих гостей. Ну, это давно известная тактика малых тактических групп. Одной партизанщиной войну не выиграешь. Да и чем встречать будете вашими тремя дивизиями? А вот здесь дорогой не так просто, как кажется. Во-первых, насчет партизанщины весь корпус действует как единое, хорошо скоординированное целое. На каждую ударную группировку офицерский взвод управления – это мини-штаб, работающий с другими в четкой иерархической координации. Радиосвязь в каждой машине практически на уровне отделений. И, посмотрев на недоверчивое лицо собеседника, добавил: в корпусе более 1000 рабочих радиостанций, различного назначения, и, по мере производства, на складах комплектуются резервы. Ты наши склады не видел, целые города промасленной техники и контейнеров с оборудованием. Про артсклады я вообще молчу, команда снарядов не жалеть. А насчет кем бить будем? Наши дивизии, а точнее весь корпус кадрированный. В мирное время всего 15 тысяч человек, но зато тройной комплект техники и тяжелого вооружения в боксах. Плюс то, что на складах. По красному приказу 18 стрелковых дивизий с полной поддержкой. У нас ведь только в боксах различной бронетехники, танков, артиллерии, мотов и транспортеров всех типов более 6 тысяч единиц. Три самые ходовые военные специальности: командир отделения, механик, водитель и радист. А что на складах творится? Ну, с мобилизованными вы навоюете, да их еще и отмобилизовать надо. И тоже неверно. Да укомплектовываться мы будем, проходя эшелоном через западный военный округ бойцами 2-го и 3-го года службы. Такие МОП, предписания имеет каждая дивизия на нашем пути. Причем бойцы уже знают своих командиров, под предлогом обмена опытом и обучения курсантов они раз в несколько месяцев участвуют с ними в учениях местного масштаба. Месяц-полтора помутим воду в болоте, выбьем технику и наиболее боеспособные части противника и отойдем на переформирование. Вот тогда и будем доукомплектовываться мобилизованными, а обкатанные огнем солдаты станут командирами взводов и отделений. Принцип снежного кома. По результатам немецких кампаний в Европе, их тактика основана на движении вперед при четком взаимодействии всех родов войск и тыловых служб. Опорные пункты они просто обходят и занимаются ими потом. Такая тактика требует налаженной службы тыла и ясно видимого противника и преимущества в воздухе. Не будет у них ни службы тыла, ни ясно видимого противника. А насчет преимущества в воздухе ты и сам в курсе. В курсе, куда уж там, интересная задумка. Ну да ладно, а то я еще к авиаторам хотел съездить. Посмотреть уж очень они меня достали в вашем болоте, заразы. Глава 15. Небесный пахарь. Проходите, Николай Николаевич доброжелательно пригласил Сталин Поликарпова в свой кабинет. Садитесь. Для вечно опального конструктора такое приглашение было, мягко говоря, неожиданным. Как у вас идут работы по машинам 180 серии? Обеспечиваются ли работы всем необходимым? Спасибо, Иосиф Виссарионович, с вежливым полупоклоном ответил один из старейших и вечно находящийся. Либо в отсидке, либо в спецкб, либо в опале у власть придержащих, по причине нелояльных высказываний, конструктор несколько машин готовы. Пройден основной цикл летных испытаний, сейчас ждем, когда двигателисты дадут более мощный двигатель. Скажите, Николай Николаевич, если мы дадим вам более важное на сегодняшний день правительственное задание, есть ли у вас ученик, способный вас на некоторое время заменить? Такого человека найти несложно. 180-е вышли на завершающий этап. Незаменимых людей, естественно, нет. Но, вы сами понимаете, при таком большом объеме конструкторских и доводочных работ мне бы не хотелось начинать в одиночку новую тему. В ответе содержался ясно звучащий вопрос: оставит ли ему хоть часть КБ или опять придется начинать все заново. Людей вы возьмете тех, кого посчитаете нужными, причем можно без их согласия. Средства и ресурсы будут выделяться под моим личным контролем. Тема связана с доработкой хорошо себя зарекомендовавшего и знакомого, как нашим летчикам, так и промышленности, и 16 ГОВ двухмоторный, легко бронированный штурмовик. Поликарпов вскинулся: но, это же в принципе невозможно. И 16 в двухмоторном варианте бред, какой-то. Сталин усмехнулся: именно, в двухмоторном варианте, со стрелком в экранированной турели, вооруженного 85-миллиметровым револьверным гранатометом, спаренным с ним 7,62 пристрелочным пулеметом, 14-миллиметровым турельным и четырьмя 7,62 мм пулеметами. Хитро посмотрел на ошарашенного конструктора и добавил: давайте сделаем так, вы сейчас оцените это предложение по тем эскизам, которые я вам дам. Если решите, что это технический бред, Мы попьем чай и вы пойдете заниматься своими важными конструкторскими делами. Если не сможете дать однозначного ответа, займетесь этой темой. По крайней мере, более полно проработаете ответы, мы снова вернемся к этому разговору. Вот ваши эскизы, и протянул тонюсенькую папку. Конструктор уткнулся в открытую папку, а хозяин кабинета начал медленно набивать трубку, вспоминая другой разговор на эту же тему. «Слушай, Геста, у тебя в роду старьевщиков не было?» «Нет, в основном ремесленники, технари и военные. Семинаристов, правда, тоже не было. Намекаешь? Ну, как можно? Ну, если нельзя, тогда объясни мне, почему ты цепляешься за устаревшие машины и людей, которые отработали свой ресурс? Почему категорически отказываешься работать с машинами и людьми Яковлева, Микояна, Лавочкина, Петликова? Это наше будущее, которое пробивает себе и стране дорогу в небо». Геста посмотрел на Сталина и вздохнул. «Вот именно пробивает. Любой ценой, расталкивая окружающих локтями и не стесняясь использовать аппаратные войнушки. Я там просто-напросто не нужен. Любое предложение, которое будет приходить со стороны, будет восприниматься, причем сразу на несколько уровнях, как покушение на их властную территорию, и приниматься в штыки. Мне же не зря создали легенду представитель группы западных конструкторов, которые сочувствуют стране Советов, но не могут открыто ее поддерживать. Это необходимая мера, я как бы в стороне и достаточно полезен, но непосредственной конкуренции не составляю, но недостаточная. Эти ребята себе дорогу проложат, то, что надо, сами возьмут, их главное вовремя приостанавливать. С такими, как Поликарпов или Бартини, сложнее, они также имеют свой потенциал, но не вписываются в систему. То же самое и с устаревшей техникой. Производить на заводах, выпускающие И-16, машины Микояна, проще новый завод развернуть на базе его КБ, слишком разные технологии и властные группировки. Есть ли резервы у линии И-16? Их определенно есть. Причем мы модернизируем машины, не представляющих интереса для наших противников, и отрабатываем на них новые технологии, используя заводы и людей, которых сложно перепрофилировать. В общем, получаем то, что нам крайне необходимо, в больших количествах, прямо сейчас и с минимальными затратами. А насчет того, что это ничего не дает для будущего, ты что думаешь, Яковлев и Еже с ним пройдут мимо новой брони, двигателей или новых прицелов с гироскопической компенсацией? Держи карман шире. Более того, результаты, полученные Поликарповым и Бартини, подействуют на твоих героев, как красная тряпка на быка, больше пахать будут, а то совсем перестали мышей ловить. Кстати, ты знаешь, что Поликарпов, предположительно, уже смертельно болен рак, 3,5 года, и все твои шестерки, зная это, уже просто списали в отход талантливого человека. Привыкли у нас со вкусом списывать, и живых, и мертвых. Сталин задумчиво посмотрел на собеседника, но промолчал. Поликарпов оторвался от папки и поднял голову. «Наглец ваш, испанец, но поработать над этим нужно». «Почему именно испанец и почему наглец?» — заинтересованно спросил хозяин кабинета. «Ну, я же старый конструкторский волк, за всеми эскизами и предположениями, которые я получаю в процессе модернизации машин, вооружения и оборудования, чувствуется один и тот же человек, причем человек со стороны, имеющий очень нестандартный взгляд на многие проблемы. Причем всегда на горизонте виден этот таинственный испанец, как его там, кажется, Геста. Почему наглец предлагать такое и в то же время четко обозначать темы, в которых он недостаточно компетентен? Для этого нужно быть на редкость самоуверенным типом. Я бы хотел, чтобы вы меня с ним познакомили. Возможно, это ускорит понимание некоторых конструкторских проблем по этой теме. На сегодняшний день это сложно, он сейчас лечится после своей очередной оригинальной выходки. Надеюсь, ничего серьезного. Нет, всего лишь подбитый глаз и 2 треснутых ребра, после неудачного занятия спортом. Но, я думаю, это ему на пользу пойдет. В таком возрасте пора и поумнеть. Поликарпов удивленно посмотрел на Сталина, сказано было явно от души, человеком, которому постоянно приходилось решать одну и ту же наболевшую проблему. Ладно, Николай Николаевич, с Гестой мы сами разберемся. Что вы можете сказать, хотя бы в общих чертах, по предложенной машине? Ну, в принципе, в этой идее есть рациональное зерно. Например, очень мощное вооружение в мировой практике, еще не было подобных примеров по аналогии с И-16 второй комплектации, вполне решаемо. Мне очень понравилась идея шасси, смонтированных внутри корпусов на центроплане. Это позволяет использовать как пневматики большого диаметра и ширины, так и полностью убираемые в полете лыжи. Возможно, это хорошая идея использовать эффект экрана в комплексе с мощной механизацией центроплана, соединяющего корпуса, хотя это требует серьезных продувок машины или хотя бы масштабных моделей. Совместно с мощным шасси это даст возможность уверенного взлета с полевых аэродромов в перегрузочном варианте. Поликарпов вопросительно посмотрел на собеседника. «Эта машина нам нужна, следовательно, вы получите всю ту помощь и столько часов работы специализированных отделов, сколько запросите. А что вы думаете о проблемах, которые могут возникнуть при проектировании и доводке машины? Первая проблема – весовая в машине заложено сильное противопульное бронирование. Хотя я и не совсем понимаю, что такое пулеустойчивый двигатель, но машина явно получается слишком тяжелой». Сталин взял со стола серую пластину толщиной 10 мм, протянул Поликарпову. «Это новый, так называемый композитный материал на основе специального алюминия и многослойной ткани из стеклянных нитей. Такая пластина по пулестойкости равна 6-миллиметровому закаленному стальному листу. Такая броня уже монтируется взамен части обшивки на вашей машине, на одном из заводов. Пулестойкий двигатель 1200 лошадиных сил уже существует. Сейчас разворачиваем производство». Конструктор удивленно вскинулся: «Я не знал. Это закрытая информация и по материалу, и по двигателю, и по специальному заводу. Попрошу это учесть». Вопрос следовал за вопросом, постепенно очерчивая круг проблем и задач, стоявших перед создателями машины. Поскребышев несколько раз приносил чай, максимально стараясь не отвлекать собеседников. «Ну что же, наконец встал Сталин, как я понимаю, нам вполне по силам создать эту нужную стране машину. Я очень благодарен вам, Николай Николаевич, за столь содержательный разговор». Поликарпов вышел из кабинета вождя растерянный и задумчивый. Сталин не менее задумчиво посмотрел ему вслед. Геста мысли непроизвольно снова вернулись к последнему разговору с упертым чужаком. «Ты считаешь, что для Поликарпова и Бортини нужно дать режим наибольшего благоприятствования?» Геста устало вздохнул: «Для Поликарпова 180-я серия – это его лебединая песня. Причем песня, которую, если правильно спеть, может изменить весь начальный этап войны. Ты ведь сам говорил, концепция немецкого блицкрига, без господства в воздухе – это сложный способ самоубийства. И как ты это предполагаешь?» «Ну ладно, с Поликарповым все понятно, уважаемый конструктор, творец первых боевых машин, созданных в нашей стране. А что делать с Бортини, иностранный подданный, такой же чужак, как и ты, вся шобла на уши встанет? За сравнение с Бортини спасибо, этот человек служил принявшей его стране верней, чем многие ее почетные граждане. А что ты хочешь?» Зло повел плечами Сталин: «Мы ведь даже твоего имени не знаем». «Геста, ты что думаешь? Мы не знаем, что на сленге латинос геста означает случайный, неприглашенный гостя, иногда и проходимец. Да, мы имеем от тебя многое, а вот можем ли мы тебе доверять, однозначно нет. Пришел неизвестно откуда, делаешь только то, что считаешь нужным. Самый умный здесь, что ли? А я когда-нибудь требовал от тебя другого? Возьми то, что я могу вам дать, если видишь в этом пользу для страны. А в ваши внутренние дела я однозначно не полезу и информацию политико-экономического характера другим, кроме тебя, давать не буду, а уж тем более лезть в ваши склоки. Да и тебе дозировано, уж больно ты крутой и черно-белый джигит. Считаешь, что ты здесь умнее всех?» Хозяин кабинета зло сощурил глаза. «Считаю, что я здесь самый информированный о возможных неприятных последствиях, причем сразу на многих уровнях, включая подсознательный. Человек, даже самый толковый, решая даже архиважную задачу, может задать только тот вопрос, большую или меньшую часть ответа на который он может заранее предполагать. А с частичной информацией можно такого натворить. Хочешь пример? При мне запустили в производство один из танков новой серии. Пусть будет, чисто теоретически, я участвовал в его разработке. В реале, ты знаешь, к большинству военных разработок я и близко не стоял. Ну, предположим, вы каким-то способом выворачиваете мне мозги наизнанку и получаете всю информацию о машине. Машина крутая, броня эквивалентна 600 мм вашей гомогенной, пушка 120 мм, пробивает такую броню насквозь, скорость 80 км/ч по пересеченке, причем танк на такой скорости с одного снаряда поражает цель, как днем, так и ночью. Нужен тебе такой танк? Я думаю, нашей стране нужен такой танк. Сталин внимательно посмотрел на Гесту. Что ж, поехали дальше. В мое время доработку и запуск такого танка в производство на базе уже существующего, Потребовалось 10 лет, да и то, часть комплектующихся для электроники закупили за рубежом. Закупку 200 танков парламент обсуждал несколько лет, такая чудовищная даже по нашим меркам была стоимость каждой машины. Плюс одна маленькая вещь в одной нашей локальной войнушке. Такие сверхдорогие танки великолепно горели, подожженные из обычных гранатометов. Такому крутому танку, как оказалось, нужно не менее крутое боевое охранение. Боевому охранению не менее крутые боевые машины пехоты. Чтобы все это не раздолбили с воздуха не менее крутое ПВО, включающие противоракетные перехватчики и т.д. и т.п. Продолжить, ну и за сколько вы грохнете свою экономику и военную промышленность, идя, с моей помощью, по привычному вам пути дальше, выше, быстрее и все это немедленно. Давай уж лучше продолжим сотрудничать, как мы ранее договаривались, я тебе не вру, но имею право промолчать, если не уверен в последствиях своей болтовни. Глава 16. Кабинет рейхсминистра Гиммлера. Только для лиц только с высшим допуском. Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС. Рейнхард Гейдрих, группенфюрер, серый кардинал СС. Генрих Мюллер, группенфюрер СС, шеф гестапо. Вальтер Шелленберг, штурмбанфюрер, контрразведка. Вилли Лемангауп, штурмфюрер, контрразведка и охрана промышленных секретов. Гиммлер, сидящий во главе стола, облокотился на подлокотник монументального кресла с двуглавым орлом и произнес: «В этот важный для нашего рейха час мы собрались, чтобы определить политику нашей организации в связи с серьезным провалом Абвера, приведшим к утрате нашей страной серьезного наступательного и оборонного потенциала. Я говорю о потере рейхом ведущих ученых с мировым именем по атомной тематике и, как результат, потери возможности в кратчайшие сроки создать атомную сверхбомбу». Абвер проглядел активизацию американской и, возможно, английской разведки вокруг ученых, имеющих большой стратегический потенциал. В результате некомпетентности Абвера в научных вопросах он допустил, чтобы из Германии и Европы были вывезены ведущие ученые, работавшие над вопросами внутренней энергии атомного ядра. Следы всех пропавших ученых ведут в Америку. Я еще раз подчеркиваю, всех пропавших ученых. Даже теоретическая возможность единоличного обладания Янки сверхбомбой. Гейдрих отстраненно слушал тот трескучий, пафосный бред, который Гиммлер скомпилировал из его доклада, фактически готовясь к совещанию у фюрера. В отличие от Гиммлера, хорошо образованный Гейдрих изначально понимал значение концентрации в одной стране такой плеяды мировых светил по атомной тематике. Причем в стране, обладающей немалым техническим и экономическим потенциалом. Это не было обычной иммиграцией перепуганных высоколобых, оказавшись в Америке. Они просто испарились, и их следы невозможно было найти, даже используя связи на самом высоком уровне. Такое могло произойти только в том случае, если за их иммиграцией и последующим исчезновением стояли мощные государственные службы. Атомная сверхбомба. Что получало государство, единолично владеющее такой силой? Единоличный политический контроль над миром. Провал германских спецслужб всех уровней и подчинения был чудовищным. Что можно будет противопоставить государству, которое не только будет единолично владеть такой силой, но и защищено от непосредственного удара бескрайними водными просторами? Только угроза применения оружия, равного ему по бесчеловечности. Следовательно, жизненно важно наличие такого оружия и средства его доставки у Германии. На сегодняшний день создать собственный вариант атомной сверхбомбы практически нереально. Что остается ведущейся под контролем СС в режиме особой секретности разработки химического и бактериологического оружия? Применение химического оружия – это прицельное распыление над поражаемыми объектами многих сотен тонн рабочего вещества. Даже при наличии носителя, способного доставить химические реагенты через океанские просторы и преодолеть противовоздушную оборону, такой массовый удар малореален из-за экономических соображений. Значит, только биологические препараты. Идеальное оружие и идеальное место применения. Оружие, которое раз доставленное на территорию противника, порождает само себя, захватывая все большие и большие пространства. Территория поражения, окруженная со всех сторон водными просторами при хорошо поставленной пропагандистской игре, идеальная карантинная зона, из которой можно аккуратно вывести нужных людей, и не всегда бесплатно. Значит, биологический препарат, направляемый арийским гением, чума 20 века и носитель американ-бомбер. Гиммлер устало прервался и жадно выпил стакан воды. Подводя итог моего анализа ваших докладов и учитывая тот огромный вклад, который сделал наш дорогой доктор Плюмер, я могу выделить три главных шага, которые наша великая страна может сделать в ответ на ничем не спровоцированную угрозу из-за океана. Первое – создание оружия, равное по своей поражающей способности атомной сверхбомбе. Такое оружие уже создается в наших лабораториях. Второй способ доставки этого оружия, которое обеспечит нам возможность опережающего удара. Третье – абсолютное, я еще раз повторяю абсолютное, защита священной территории Третьего рейха от коварного нападения. Враг, появившийся в небе над Европой, не должен достичь нашего Фатерлянда. Второе и третье дает нам возможность реализовать информацию, полученную с помощью великого мага Плюмера. Пробив гением своей мысли неодолимые покровы, скрывающие будущее, он смог, с помощью нашего художника и специалистов немецких авиационных фирм, составить словесный портрет, ну то есть чертеж, тех могучих машин, которые мы в будущем не смогли создать или создали слишком поздно. Чертежи, для представления фюреру, конечно, требуют определенной художественной обработки. Этим сейчас занимаются особо отобранные специалисты. Предлагаю вашему вниманию первую машину. Самолет фирмы Юнкерс будет иметь 4 24-цилиндровых двигателя, питаемых от 5 топливных танков, содержащих 15 тысяч литров горючего, и будет способен донести до территории противника 3000 килограмм бомб. К сожалению, на обратный путь горючего будет недостаточно, но этот вопрос будем решать. Самолет фирмы Мессершмитт будет иметь 6 двигателей, питаемых от топливных танков, содержащих 20 тысяч литров горючего, и будет способен донести до территории противника 5000 килограмм бомб. Максимальная дальность этой машины будет не менее 18 100 километров. Правда, стоимость одной такой машины, видимо, будет равна стоимости полка фронтовых бомбардировщиков. Гиммлер тяжело вздохнул. Не менее интересна машина фирмы Ниншель, которую доктор Плюмер охарактеризовал как истребитель-бомбардировщик. Фактически это не только новый класс ударных машин, но и новое слово в двигателестроении. Фирма Юнкерс в кооперации с фирмой BMW обещали разработать такой двигатель в минимальные сроки. Такая машина не только сможет перехватывать тяжелые вражеские бомбардировщики, ведя кинжальные атаки на форсаже, но и осуществлять штурмовку вражеских позиций на сверхвысоких скоростях и перегрузках. Подводя итоги нашего совещания, я хочу, чтобы вы все с пониманием отнеслись к той высокой миссии по созданию оружия возмездия, которая возложена на нас партией. Провал, подобный провалу Абвера, допустившему беспрецедентную кражу научного достояния Рейха, не должен повториться. Благодарю за внимание. Я в достойном свете представлю ваши усилия фюреру. Выходя из кабинета рейхсминистра, Гейдрих скривился. Жирная свинья. Как он надоел своими трескучими фразами, сожрал мой многодневный труд и сделал из него крикливую пропагандистскую болтушку. Получить на руки такой объем информации и не экстраполировать из него ни одного серьезного вывода, увидеть в признаках надвигающейся катастрофы только возможность поставить по стойке смирно Абвер. Группенфюрер, шагая по длинному коридору, раз за разом возвращался к последней неофициальной встрече с Канарисом. Это же надо, я и Канарис в одной перепуганной команде театра абсурда. Мой дорогой друг Канарис аккуратно подвинул на центр картонного кружочка пивную кружку. Я боюсь, что потеря нами научного потенциала в области атомной физики – это только верхушка огромного айсберга. Германия потеряла десятки ведущих специалистов в самых различных областях. Должен сказать, что охота на ведьм, открытая вашей партией, оказала нам плохую услугу и создала ситуацию, которой кто-то умело воспользовался. Гейдрих внимательно посмотрел на собеседника, в каких областях науки и техники проявили наибольшую заинтересованность наши предполагаемые противники. В очень широких: металлургия, ракетная техника, химия полимерных материалов, теоретическая физика и многое другое. Ваша всеобщая зацикленность на еврейском вопросе сыграла с нами плохую шутку. Адмирал, а вы не упрощаете проблему, пропали ведь не только ученые евреи? Нет, но, как нам удалось выяснить, при работе с нужными ему специалистами противник использовал копии сверхсекретных докладов по решению еврейского и славянского вопросов, и, также, проекты поэтической модернизации немецкой нации. На большинство высоколобых такие откровения могут произвести удручающее впечатление. Насколько я знаю, эти темы идут под грифом «совершенно секретно» в вашем ведомстве, мой дорогой друг, где-то есть очень серьезная утечка информации. С этим будем работать. Но вы подчеркнули при работе с нужными специалистами. Значит, существовал какой-то принцип, по которому отбирались нужные. Что говорят ваши аналитики? От вас невозможно ничего скрыть. Сделал комплимент собеседнику Канарис. Такая работа проводилась и очень серьезная. Результаты очень неожиданные. Отбирались не только маститые ученые, но и молодежь, которая в будущем могла бы иметь высокий научный потенциал. Создается впечатление, что ищущие знали, что именно в будущем будет являться перспективным. Канарис откинулся на спинку стула. Ключевое слово было сказано. Гейдрих некоторое время молча переваривал услышанное, а потом спросил еще один: доктор Плюмер, к сожалению, нет, кому-то достался менее одиозный и более компетентный человек. Почти в это же время, на Принц-Альберт-штрассе, вернувшийся в свой кабинет после этого совещания, некий господин Мюллер поднял телефонную трубку, в которой прозвучало только два слова: «Двое встретились» и задумался. Двое встретились. Два человека, годами не способные поделить между собой власть, встретились и явно пришли к какому-то консенсусу. Что могло их объединить? Еще большая власть, не вижу точки приложения. Такое совражество мог создать только общий страх. Трескучая фразеология нашего дорогого Гиммлера, как всегда, базировалась на докладе нашего не менее дорогого Гейдриха. Что было сказано? Переманивание американцами специалистов в области атомной физики. А американцами ли? Слишком шито белыми нитками и слишком красиво выполнено для этих нахрапистых болтунов. И только ли в области атомной физики? Сомнительно. Интуиция опытнейшего полицейского сыскаря кричала об обратном. Что это за новое немецкое оружие превентивного удара, о котором вскользь проговорился Гиммлер? Нужно ли ему самому американский меч над головой и статус военного преступника, в случае если эти идиоты применят в адрес Янки что-либо чудовищное? Срочно нужна была информация и срочно нужно было активизировать некоторые контакты, о которых он даже сам с собой не посмел бы говорить вслух. Глава 17. Оптимистическая трагедия. Сталин прошел через коридор, который одновременно служил комнатой отдыха подсмены кремлевской охраны, и открыл стальную дверь с надписью «Спецархив». Вход только по направлению, где, прямо в служебных помещениях Кремля, работал и жил Геста, злой и взъерошенный Геста, с красными от недосыпания, как у бешеного кролика, глазами, молча поднялся и втиснулся с чайником в малюсенькую, шкафообразную кухоньку. Большая мрачная комната, стеллажи у стен, чертежная доска в углу и школьная доска на стене. Стол, заваленный папками и развернутыми схемами, был втиснут между несколькими картотеками. Дверь в туалет, совмещенный с душем, узкая дверь в спальню. Хозяин Кремля пододвинул к столу стул, сел и закурил, привычно достав с верхней полки правого стеллажа пепельницу. «С чем сейчас работаешь?» — спросил он. «С Уралом-4». Геста выпятился из кухни, где он поставил на горелку чайник и полез доставать стаканы и подстаканники. Сталин пододвинул к себе стоящий на столе серый тяжелый цилиндр величиной со стакан, в прорезях которого поблескивала стеклянная колба-обогатительная лампа. «Есть какие-то проблемы на обогатительной фабрике?» — спросил он. «Да пока никаких. После того, как переделали итальянскую линию по производству ламп накаливания на изготовление колб-сепараторов, пекут их как пирожки. Наращивание мощности каскадов практически ограничивается только нашей способностью прессовать магнитные системы и вводить в строй новые ветки. А с ионными пушками сложности не возникает, все-таки очень деликатная конструкция. Хватает ли людей, способных выполнять подобные работы?» «Хватает». Геста достал из шкафчика на кухне банку меда, который предпочитал сахару. «Мы начали постепенно собирать в город семьи спецконтингента. Сборка пушек – это как раз работа для женских рук. Вообще, идея с семьями и бальной системой оказалась очень удачной. Люди работают на износ, чтобы получить расконвойку и условняк. Мы форсировали возведение жилья и объектов быта, переведя в город еще два полка стройбата. Время от времени, людям, имеющим хорошие показатели по основной профессии, разрешают брать сверхурочные в строительных бригадах. Это тоже хорошо влияет на обстановку. Спецконтингент видит сданные под ключ квартиры, разговаривает с расконвойными и вольняшками. А не пойдет у нас утечка информации? Куда? Городок, по своей сути, одна большая спецрежимная зона, с очень серьезной охраной. Да и ты сам знаешь мое мнение, тот режим секретности, который мы сейчас имеем, имеет смысл только на предвоенное и военное время. В мирное время проще и надежнее действовать экономическими методами, не пытаться спрятать таблицу Менделеева под шторочку, а активно все патентовать, внедрять и продавать, включая энергетические атомные реакторы и топливо для них, безжалостно раздавливая любых конкурентов и предотвращая появление госструктур такой тематики в других странах. Россия должна стать полным монополистом в сфере атомной промышленности, космоса и электроники высших комплектаций. Сталин с сомнением покачал головой, а не получим ли мы, как в твоей реальности, сильных противников, имеющих ядерное оружие. Сильных быть не должно, а слабым нужно, под трескучую демагогию, выкручивать руки до тех пор, пока они абсолютно добровольно не подпишут договор о нераспространении. А как с реактором? Судя по отчетам, сборка активной зоны вступила в завершающую стадию, в следующем месяце сделаем пробное заполнение ванны, пока, конечно, без топливной пены. Холодильные машины основного уровня и шугообразователи подвала нулевого уровня уже запустили. Резервная компрессорная станция тоже в рабочем состоянии. А для подробного отчета мне нужно побывать на месте, может, что и увижу интересного, незамыленным взглядом. Ну, если все в порядке, что ты такой заведенный и злой на весь мир? Гиста скривился. Неспокойно что-то на душе, где-то мы лажанулись, причем по-крупному. А вот где не пойму так, по мелочам, все вроде хорошо. Крупные проблемы на решаемом уровне, в основном в области экономики и технологий. Западные ученые получили большую игрушку, и времени бунтовать у них нет. Не знаю, но что-то не в порядке. Ты же знаешь, я достаточно сильный интуитивист. Собственно, у меня и за душой особенно ничего нет, кроме хорошей интуиции и умения мысленно крутить перед глазами хитрые железки. Ладно, хорошая пиздюлина, рано или поздно наружу всегда вылезет. Ладно, я вижу, ты с папочкой, значит, не просто так, чай попить зашел, да. Сталин вытащил из папки и положил на стол три плотных листа тетрадного формата. Это мы получили по линии внешней разведки. Мне интересно твое мнение. Гиста, без особого интереса, разложил на столе цветные рисунки. Первые два — это так называемые «Американ Бомбер». Эк, как они их разрисовали, видимо, пытаются уговорить Гитлера начать проектирование. В моей реальности они в серию не пошли. Слишком дорогие машины, к тому же не имеющие достаточной мотивации для такого вложения средств и серьезных усилий. Первый фирмы «Мессершмитт», второй «Юнкерс». Третий рисунок – это, видимо, ранний вариант проекта реактивного истребителя фирмы «Хенкель». Гиста прервался, поднес рисунок ближе к глазам. Сталин с удивлением увидел, как его лицо начало медленно сереть и покрываться крупными каплями пота. Гиста встал и, не выпуская из рук лист, прошелся по комнате. Остановился, посмотрел ему в лицо и сказал: «А вот это и есть та неприятность, которая летела вдогонку». Вождь внимательно посмотрел на него и с сомнением произнес: «Ты считаешь, что этот самолет может иметь такое важное значение и потребовать корректировки всех наших планов?» Мнение специалистов по этой машине более чем скептические. «Машина полнейшее дерьмо», — Гиста отвечал машинально, что обдумывая и нарезая круги по комнате. «Пилот полностью не контролирует заднюю полусферу. Слишком слабый и недоведенный двигатель. Аэродинамика крыла, не рассчитанная на субзвуковые скорости. Единственная защита машины – скорость, но даже истребители, имеющие поршневой двигатель с инжекторным ускорителем, будут вполне настигать ее в пологом пикировании. Я не говорю уже о перспективных машинах с мотопомпой или, тем более, с чисто воздушно-реактивным двигателем. Какая у нее максимальная скорость и какое вооружение?» «Вооружение, в зависимости от комплектации, 2 20-ки или 2 30-ки. Бомбового вооружения не планировалось. Скорость теоретически, с форсажем до 900, но, реально, машина с такой аэродинамикой и с оригинальным крылом на скорости более 800 будет затягиваться в пике, из которого выйти она уже не сможет. Компенсировать эти проблемы сервоприводами и перекачкой топлива в то время не умели. Машина для самоубийц, но рассчитанная на пилотирование пилотом экстра-класса. Во, в этом вся и суть — оригинальное крыло. Мне срочно нужны план машины или рисунок ее вида сверху». «Так», — Сталин хлопнул ладонью по столу. «Так, прекрати метаться. Сядь за стол, допей свой чай и связно объясни мне ход своих рассуждений». Растерянно посмотрев на него, Гиста зашел в кухню, открыл кран и сунул голову под струю воды. Вытерся и подошел к школьной доске на стене. «Извини, когда долго ждешь плюху и она, как всегда неожиданно, приходит, хочется немедленно что-то делать, в общем, рвать и метаться. Ситуация, вкратце, такова: в моей реальности, на сегодняшнюю дату, Германия вела несколько проектов реактивных машин. Интерес, как реально летающая машина, позволяющая наработать экспериментальные данные, представлял только опытный самолет фирмы «Хенкель» с двигателем этой же фирмы. Боевым самолетом или его прототипом он не являлся: низкая скорость, посредственные летные характеристики и громадная длина пробега. Особого интереса у командования ВВС он не вызвал, и фирма ни шатка и ни валка работала над идеей боевой реактивной машины до 1944 года, делая основной упор на двухдвигательную машину. Такую машину удалось реализовать их конкурентам, фирме Мессершмитт. Ну, это все ты уже знаешь, включая и о так называемом народном истребителе «Саламандер», появившемся в конце 1944 года. Эта машина тоже особого интереса и конкуренции нам не представляет, хорошо выполненный технологически, идеологически и конструкторский бред. В принципе, это вполне возможно, что наши неуклюжие действия подстегнули немцев, и проект этой машины появился уже сейчас. Это не страшно, даже доводка двигателя займет у них года два. Не говоря уже об отвратительной аэродинамике, машина просто опасна даже для опытного пилота. А вот дальше начинается самое интересное. То, что есть у тебя на картинке, это даже не самолет, это рисунок так называемого мокап-макета, фанерный макет, представляемый заказчику. Обрати внимание, тщательно прорисованы фанерные листы, из которых он собран, такой обшивки не бывает. Проект НС-132 фирмы Хеншилл базировался на НИС-162 фирмы Хенкель 1944 год и так называемом экспериментальном самолете «Берлин», исследования по которому были завершены также не ранее конца 1944 года. Машина служила для проверки возможности управления пикировщиком в лежачем положении. Пилот, лежащий ничком, может выдерживать большие перегрузки, но для боевой машины это полнейший технический бред. В моей реальности этот проект возник только в 1945 году. Как он мог возникнуть раньше, это серьезный вопрос. И еще один нюанс: в мое время было много спекуляций на тему «Великий немецкий технический прорыв». Этот рисунок один к одному копирует фотографию мокап-макета, который появлялся в изданиях моего времени под видом великого немецкого штурмовика, которого, ну, чуть-чуть не запустили в серию. От реального проекта у него было одно важное отличие: авторы почему-то пришпандорили к нему трапециевидные крылья малого удлинения, которые в ваше время не имели теоретических наработок и, более того, требуют очень специфической механизации крыла и рулей. В общем, стоит вопрос, какое крыло в проекте, если обычное мы, крутясь, как слон в посудной лавке, подтолкнули нацы в нежелательном нам направлении. Если трапециевидное, у нацы есть выходец из моей реальности. Что тебе больше нравится? Сталин усмехнулся: ну, если ты уже начал язвить, значит, мозги встали на место и еще не все потеряно. Для тебя, давай, для начала, прикинем, что имеют общего эти три проекта и почему они могут представлять интерес для германцев как в случае наших неуклюжих действий, так и в случае появления у них твоего подобия. Геста насупился, покрутил в руках кусок мела, которым он чертил поясняющие картинки, и подошел к столу. Ну, насчет моего подобия, я лучше комментировать не буду. А насчет этих трех проектов ты действительно прав, должна быть общая заморочка. Что у них общего? В мое время все три не были реализованы по разным серьезным причинам. Экономический фактор: Германия не способна в объеме, достаточном для массового применения, создать нужное количество таких бомберов, этот фактор не изменился. Стратегический фактор: в условиях планируемого блицкрига против нашей страны, такие дорогостоящие и не дающие немедленного эффекта меры Гитлером ранее категорически отвергались. Практически он даже отказывался их рассматривать. Значит, произошло изменение стратегии или новые факторы требуют коррекции средств для ее осуществления. Тактический фактор: на максимальных дистанциях воздействия на противника даже сотни таких самолетов при использовании обычных боеприпасов, учитывая огромные территории вероятных противников, малоэффективно. Плюс громадные сопутствующие потери. Возможное ключевое слово здесь — обычные боеприпасы. Если предположить, что есть необычные, что мы имеем? Ядерные. Здесь мы все концы для немцев отрезали и тщательно контролируем, отпадает. Остается либо химические и биологические, либо оружие, действующее на неизвестном мне принципе. Оружие массового поражения на неизвестном мне принципе сомнительно, в течение еще по крайней мере 60 лет. Значит, остается только химическое и биологическое. Химическое, опять-таки, фактор огромных территорий, что у нас, что у американцев, малоэффективно, скорее фактор политического устрашения, биологическое, учитывая возникающую панику и быстро наступающий в поражаемой стране коллапс почти всех структур очень эффективно. Определенные наработки у немцев в этой области есть, научный потенциал тоже имеется. Сталин внимательно посмотрел на Гесту, что такое биологическое оружие и почему ты мне о нем не докладывал. Биологическое оружие – это оружие, способное в течение нескольких недель или месяцев обезлюдить огромные территории путем провоцирования массовой эпидемии доставкой на территорию противника боеприпасов, снаряженных возбудителями инфекционных болезней. Серьезных разработок биологического оружия у Гитлера не было. На маловероятный случай я подстраховался, инициировав организацию эпидемической лаборатории и выпросив у тебя Вавиловой компанию. А, насчет, почему не доложился, ты и твои орелики, в контексте биологического оружия, вызывали у меня определенные опасения. Лицо вождя покрылось красными пятнами, кулаки сжались, но он сумел себя сдержать и промолчал. Гестап взглянул на него, помолчал и продолжил: значит, скорее всего биологическое, либо по Янке, либо по нам. Скорее по Янке, если Гитлер поверил в нашу провокацию и скорое обретение американцами ядерного оружия. В эту же концепцию хорошо вписывается и ХС-132, особенно, если немецкие конструкторы смогут продуть трапециевидное крыло. Для кинжального перехвата, на форсаже, сверхдальних высотных бомбардировщиков эта машина вполне подходит. В чем может различаться деятельность немцев в нормальной ситуации в случае появления у них такого же урода, как и ты? Если такой же, как и я, то он появился у них только сейчас. По ядерному оружию время упущено, значит максимальный упор на биологические разработки, средства доставки, кинжальные перехватчики и программу массового строительства универсальных танков, класса наших Т-34 второй комплектации. Так Сталин встал: завтра положишь мне на стол полную информацию по биологическому оружию. Сам, с этого момента, занимаешься только ядерным оружием и реактивными перехватчиками. Приоритет для этих тем максимально возможный. Я распоряжусь ни людей, ни средств не жалеть. По остальным темам, твоим кураторам придется крутиться самим. На следующей неделе, собираешь здесь, в Кремле, наших ученых из Урал-4 и делаешь для них максимально подробный доклад по атомному проекту. Я хочу присутствовать. В качестве кого я им делаю доклад, твой статус для них не изменился. Ты только передающее информацию звено, без всяких изысков. Глава 18. Пессимистическая комедия. 4 часа утра. Ближняя дача. Неожиданный вызов застал генерального комиссара врасплох, и он входил в кабинет хозяина с вполне понятным чувством тревоги. А явился, людоед, буркнули ему навстречу. Сталин сидел за столом, злой и усталый, просматривая странички машинописного текста, сопровождаемые рисунками. Рука художника, выполнившего это сопровождение, была вполне узнаваемая. Опять Геста. Ну и что наш проходимец опять выкинул? Вроде, даже для тебя, поздновато. Посмотри в окно, уже светлеет. Днем не было возможности это просмотреть, слишком много встреч, от которых нельзя было уклониться. А тема очень серьезная. Этот мерзавец скрыл от нас очень важную информацию о существовании так называемого бактериологического оружия. Ну, естественно, из самых гуманных соображений. Ну как же, таким людоедам, как мы, да дать в руки такой острый каменный топор? Нельзя, козел. Это случайно не имеет отношения к группе Вавилова? То-то мне показалось странным, что он ее так опекает, хотя сам Вавилов явно человек не его стиля. Еще как имеет, хозяин раздраженно сжал в руках трубку. В реальности Гесты это оружие серьезного значения не имело, но группой Вавилова он подстраховал возможность собственной ошибки или незнания закрытой информации. Ну что же, вполне серьезная и успешно работающая группа. Есть реальные результаты, хотя и слишком много болтают об общечеловеческих ценностях. Время от времени приходится напоминать о местах и временах не столь для них отдаленных. Объясни мне вкратце, в чем суть этого оружия? Лаврентий поставил портфель на пол и сел за стол напротив хозяина кабинета. После легкого стука открылась дверь, и горничная аккуратно поставила на стол поднос с медной туркой и чашечками. Дождавшись, когда она выйдет, Берия продолжил: ты слишком болезненно реагируешь на слова Гесты. Типичный мизантроп, да, еще и с трудом тянущий тот круг обязанностей и ответственности, который он сам же на себя и взвалил. Человек он явно полезный для нашей страны. Работает на конечный результат, на износ, не считаясь ни с собой, ни с другими. А что до его маниакальной подозрительности и недоверия к нам, пусть блажит. Тем более, В последнее время контакт с ним начал потихоньку налаживаться. Геста, при всех своих странностях, не дурак и начал постепенно приходить к пониманию причин многих, шокирующих его, наших действий и ошибок. Сама идея этого оружия очень простая. Сталин закурил и стал медленно ходить по кабинету, подчеркивая слова движением трубки. Распыляешь над территорией противника заразу и, либо защищаешь своих солдат прививками, либо не лезешь туда, пока все не вымрут. То есть вообще все, включая все гражданское население. Доставка не менее проста. Набиваешь микробы или вирусы в тонюсенькую трубочку из растворяемого материала и специальными методами делаешь на ней хрупкие перетяжки. Этакая чудовищная связка паутинок-сосисок. Сматываешь эту связку в кокон и, до момента выхода на цель, защищаешь ее от самопроизвольного разрушения. В технические подробности я не вдавался, но выглядит этот кокон внутри своего кожуха вот так. Сталин протянул Лаврентию еще один рисунок. Когда кокон над целью постепенно разматывается и разрушается, он формирует облако мельчайших обрывков нитей капсул, наполненных болезнетворной субстанцией. Облако разносится ветром, дующим, как правило, на разных высотах в разных направлениях и заражает людей на огромной территории. Берия зябко повел плечами. Да уж, наивные людоеды тут даже рядом не стоят, тем просто кушать хочется. И чем доставляется такой подарок? Во времена Гесты крылатыми ракетами. Помнишь его доклад? Здесь, на рисунке, крылатая ракета с жидкостно-реактивным инжекторным усилителем, которая управляется не плоскостями, а перенаправлением ракеты относительно кокона, который вращается внутри своей капсулы и работает как стабилизирующий гироскоп. Без особых проблем можно нанести удары сверхдальними бомбардировщиками, включая и теми рисунки, которых мы получили по линии Брейтенбаха. Это, к сожалению, еще не все. Берия наклонился и достал из портфеля серую папку. Несколько недель назад наш общий друг Павлов неожиданно занялся рисованием, даже альбом, карандаши и стирательную резинку в магазине «Художник» купил. Ну, художник он еще тот, хотя и провозился с карандашами, высунув от старания язык. Несколько дней у него как раз была сильная простуда, вот наблюдающие и подумали, что человек блажит со скуки. Свои рисунки он вставил в рамочки и повесил на стену в спальне. Мои люди посмотрели на эти корявые самолетики, то ли букет, то ли гриб. На всякий случай сфотографировали, но мне докладывать не стали. Как ты понимаешь, допуска к спецматериалам у них не было. Сталин склонился над четырьмя фотокопиями альбомного формата. Так озадаченно произнес он примитивные копии тех рисунков, которые мы получили из Германии. А это что за букет? Подожди, когда, ты говоришь, он сделал эти рисунки? Вот и я про то же. Берия снял пенсне и протер стекла. Павлов, в меру своей возможности, нарисовал точно те же самолеты, рисунки которых мы получили от нашего агента только через 2 недели. Причем, пытался повторить эти рисунки в мельчайших подробностях. Павлова опекают максимально плотно. Утечки или передачи информации по обычным каналам быть не могло. Дальше хуже. Когда, уже после получения информации от Брейтенбаха, я все же был ознакомлен с этими художествами и понял, с чем имею дело, первым делом я кинулся в спецархив и сравнил рисунок этого букета с рисунком Гесты. Смотри. Сталин молча сравнил 2 рисунка, поиграл желваками и также молча заходил по кабинету. Берия напряженно ждал. Лаврентий, ты вообще понимаешь, что это значит, если не было передачи информации по обычным каналам? Да, Павлов, ну или этот, его паразит, не просто немецкий агент или малолетний придурок из реальности Гесты, вообразивший себя арийцем районного разлива. Существует прямая, неотслеживаемая нами связь между спецслужбами, курирующими в Рейхе особо секретные проекты, и паразитом Павлова. Более того, по заключениям специалистов, рисунки, которые мы получили из Германии, являются доработанные профессионалами копиями рисунков, выполненных Павловым. То есть немецкие рисунки вторичны. Ну, а рисунок атомного взрыва говорит сам за себя. Сталин сел за стол и еще несколько раз просмотрел рисунки. Лаврентий, я думаю, мы должны в максимально настойчивой форме задать вопросы по этим рисункам Брейтенбаху. Потом подумал и добавил. Попробуй еще раз выйти на контакт с Молчаливым. Прими все условия, которые он выдвинет в обмен на сотрудничество по этой теме. Павлова, пока мы не выясним, как передавалась информация, не трогать. Гесту по этому вопросу не привлекай, пусть занимается Уралом-4. На развертывание 1-го полка реактивных перехватчиков кинжального действия даю тебе 4 месяца. Привлеки все возможные средства и приложи максимум усилий по атомному проекту и машине-носителю. Подготовь мне развернутый анализ по реакции наших зарубежных заклятых друзей на возможное применение нами такого оружия. Глава 19. Только один шаг. Ученые и конструкторы, оторванные от своих архиважнейших дел, кучковались по вестибюлю спецгостиницы НКВД небольшими, постоянно меняющими свой состав группками, тихо, но оживленно обсуждающими происходящее. Необычным в этом совещании было все, начиная от расставленных вдоль стены столов, уставленных тарелками с бутербродами и салатами, бутылками с соками и минералкой, среди которых стояли даже бокалы со спиртным, и предупреждение, под расписку, о том, что на темы, обсуждаемые на заседании, можно говорить только между собой и назначенными кураторами, и только в специально отведенных для этого местах. Нет, собственно, ни для кого из них режим секретности и подписки о нераспространении не были в новинку, все они в той или иной форме были участниками и исполнителями важных государственных проектов. Многие из них были военные. Удивляло как раз обратное: между собой им было разрешено обсуждать любые темы, связанные с их деятельностью, в том числе и о всех проектах, ранее выполнявшимися ими, в том числе и проходящими под грифом «особо секретно» и «группа А». Несколько десятков человек, занимающихся различными, казалось бы, ничем не связанными между собой научными и техническими вопросами, имевшие ранее друг о друге и о роде деятельности собеседника самые смутные представления,